«Все идет чин-чином», — уведомил я беззаботно. «За рулем женщина из нашего бюро. Не думали же вы, что я тружусь в полном и гордом одиночестве?» Янсен велел явиться в полном и гордом. «Сделайте что-нибудь, отвадьте, разумеется. Тормозите. Я сейчас поясню ей положение вещей. Тьфу, где у этого чуда самоходного дверная защелка?» Нетерпеливо хмыкнув, Раллингтон перегнулся и потянул ручку, служившую за одной изящной боковой пепельницей. Игла шприца легко проткнула рукав рубахи, пронзила кожу, погрузилась в мышцу. Я сноровисто нажал поршень и впрыснул снотворное. Вытащив грузное бесчувственное тело из-за руля, покорный слуга кое-как утвердил его на переднем пассажирском сиденье. Настигавшие фары приблизились. Послышался звук открываемой дверцы, торопливые шаги. Я, разумеется, знал, кто идет ко мне, и ничуть не удивился, услыхав тихий женский вскрик. — Ты же обещал! — разгневанным голосом сказала Марта Борден. — Слово дал, что постараешься уберечь от смерти. — Он живехонек, — откликнулся я. — Можешь раздобыть стетоскоп и послушать биение сердца. Пульс пощупать можешь. Не сердечко, метроном. Позавидуешь. Я затворил пассажирскую дверь, выпрямился, поглядел на Марту. — Забавная ты девочка, Борден. Томишься мировой скорбью, оплакиваешь участь всего человечества. Но буквально стремишься провести остаток дней, размышляя о десятилетнем ребенке, убитом не без твоей помощи. — Моей помощи? Карл недвусмысленно поклялся уничтожить мальчика, стереть с лица земли, ежели отданные распоряжения будут нарушены. А распоряжения гласят: шерифу Раллингтону явиться на свидание в гордом одиночестве. — А ты какого? — Я статья иная. Меня Карл отлично знает. И знает, я не подчиняюсь провинциальным шрифам. Приехал вместе с Раллингтоном, значит, приехал по собственному хотению, не по шерифу велению. Андерс может заговорить со мною, может и пристрелить без всяких разговоров, уж как повезет. Но отыгрываться на ребенке не станет. Зачем? Янсену известно, мне всецело плевать, что приключится с малышом. Это не мой сын. Я не рыдаю над тем, как прискорбно плох сей мир, не пытаюсь улучшать его. — Помолчал бы, — резко заметила Марта. Вот — вот-вот. И в присутствии Карла смогу помолчать. Все сделается, понятно, само собой. Но посторонняя машина, с посторонним водителем, Янсен тебя отродясь не видал, заставит Андерса подозревать подвох и запоет рояльная струнка на тонкой шейке. Логика такова. Да, папеньки, теперь не доберешься. Отплатим звонкой монетой, оставим на память мертвого сынка и сбежим из Оклахомы подальше. Марта содрогнулась. Откуда ты знаешь, как поступит Карл? Ставлю себя на его место. Вот и все ясновидение. Облизнув губы, Марта выпалила: вы все на один салтык скроены, людоеды. Но сейчас это весьма кстати. Окажись я миротворцем, кое-кому крепко бы не сдобровать нынешней ночью. При ярком свете автомобильных фар лицо Марты казалось неестественно белым. Возможно, так и было. Тебе нельзя доверять, Ники, ни на йоту. Слов-то не разумеешь и разуметь не желаешь. Ты что думаешь, здесь ночной пикник? Беда, мистер Хелм, — возразила Марта, — что я вам не верю. Вы мною, простите за выражение, воспользовались, превратились в соучастницу. Я наняла автомобиль на свое имя и намерена удостовериться, убийство при моем содействии не совершат. Вот, господа хорошие, толкуйте после этого про наследственность, фамильные черты, семейные сходства. Слышал бы свою дочку, старина Мак. Предупреждаю, — сказал я невозмутимо, — еще осталась одна ампула снотворного. И ухмыльнулся, когда Марта отпрыгнула с проворством неимоверно. «Уймись, — посоветовал я. Не уколю. Не бросать же в самом деле посреди проселка. Иди, знай, кто найдет и подберет. А прятать бесчувственную красотку по всем правилам не досуг. Так что... что? Играем честно. Повторяю, честно. Без каких бы ни было там трюков заспинных. Возвращайся в машину. Езжай по пятам. Но только уж теперь не пытайся делаться невидимкой. Бодать мой багажник передним бампером — вот что потребуется теперь. не отставать больше, чем на 10 ярдов, и включить фары в полную мощность. Когда остановлюсь, тормози борт-аборт, словно письменное приглашение от Карла получила. Все в открытую, ни самых малейших уверток. Поняла? Нет, не поняла. Ты надеешься изловить Янсена подобным образом? Опомнись, мат! Людей вроде Янсена, золото ты мое, не отлавливают».